Глава 7. И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано: «Сирияне расположились в земле Ефремовой», и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой, Шиарясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Арицина и Сириян, и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляет против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или в высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели тот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое не дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле. И будет тот день, на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз на 1000 серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их».